Если писателями, если у них Диккенс, так у нас тоже есть. Ты, может, просто не знаешь?» Язвительно усмехнулась она. «Как я не знаю? Я всех классиков читал!» Возмутился Гога. «Хорошо, тогда назови мне, какого ты знаешь великого русского писателя?» Чувствуя себя на твердой почве, спросила мышка. «Пожалуйста! Лев Николаевич Толстой, «Война и мир». Великолепная вещь! Я читал, не отрываясь!» Уничтожающе улыбнулся Гога. Но мышка не сдалась. «А еще?» — упрямо спросила она. «Ну, Тургенев, Гончаров, Короленко. Не могу же я всех перечислять!» Пожимая плечами, сказал Гога. «А, не можешь!» — вдруг выскочила Динка. «Тогда и не хвались, потому что ты врушка!» Все только был-был-был своим языком. «Что это за был-был-был? Я тебя не понимаю!» Насторожился Гога и, обращаясь к мышке, добавил. «У тебя довольно странная сестра». «Я совсем не странная!» Взъерошилась Динка. «А вот ты так очень даже странный и по-настоящему ничего не знаешь. Вот скажи, например, где утес Теньки Разина?» «Ага!» «Утес Теньки Разина?» Гога в затруднении потер лоб. «Ну да, вот о котором поется в песне. Так где он?» Добивалась Динка, торжествуя победу. До сих пор ей не удавалось вставить ни одного слова в общий разговор, и ни на один вопрос Гоги она не ответила, полагаясь на сестру. А теперь сам Гога вынужден был молчать. «Может, ты даже не знаешь атамана Степана Разина?» — с насмешкой спросила она озадаченного мальчика. «Нет, почему не знаю? Слыхал, конечно. Но вот утес от такого я не знаю. А ты знаешь?» — обратился он к мышке. «Я никогда не была там», — мягко уклонилась мышка и, заметив свирепый взгляд сестры, перевела разговор на другую тему. «А вот стихи, Гога. Любишь ты стихи?» «Ну как же!» Гога вскочил и, держась за спинку стула, начал четко и красиво декламировать отрывки из Полтавы Пушкина. «Горит восток зарею новой!» Динка, сердито посапывая, отошла в сторонку и издали пронизывала сестру колючими взглядами. Поведение мышки ей не нравилось. Она уже не была заодно с ней, с Динкой, а во все глаза таращилась на Гогу и старалась показаться перед ним очень умной. «Ладно, ладно», — думала Динка. Но стихи, которые читал Гога, постепенно увлекли и ее. Она заслушалась, но когда мальчик дошел до слов «Он прекрасен», а потом с тем же пафосом повторил «Лик его ужасен», Динка словно споткнулась на ровном месте. Она беспокойно заерзала и снова с раздражением взглянула на темные очки и клетчатый костюм мальчика. А Гога, закончив длинный отрывок из Полтавы Пушкина, уже перешел на другие стихи. Он читал их одно за другим, и мышка стояла как очарованная. «По небу полуночи ангел летел», — проникновенно начал мальчик. Динка снова споткнулась на слове и, не выдержав, дернула Гогу за пиджачок. «Подожди, по какой луночи летел ангел? Что такое луночь?» — с беспокойством спрашивала она, глядя то на сестру, то на Гогу. Те, непонимающие, пожали плечами. «Какая луночь? Надо лучше слушать!» — рассердился Гога. «Что ты не даешь почитать?» — возмутилась и мышка. Динка двинула об пол стулом. «Нет, объясни, объясни раньше, а то буду двигать стулом. Ты сам ничего не знаешь. Ты еще раньше переврал. Он прекрасен, лик его ужасен. Так не написано в книге. Ты несчастная бормоталка, а мышка вытаращилась на тебя, как лягушка, и слушает!» Возбужденно и капризно кричала Динка. Гога воздел к потолку обе руки. «У вас есть Лермонтов?» — спросил он мышку и, получив утвердительный кивок, быстро попросил. «Принеси, пожалуйста». Мышка побежала за Лермонтовым и, боясь грубых выходок сестры,